Глава 22. Алёшка. Дорога в казённый дом. 1 сентября я решил поехать в Минск. Почти месяц прошел с того жаркого дня, когда мы с Улей пропивали ее случайный заработок. И весь этот месяц меня не покидало странное ощущение осажденного в крепости, приготовившегося к бою и все-таки с мучительным томлением ждущего решительного штурма. В этом душном, грозовом августе все изменилось. Старая жизнь сломалась незаметно и необратимо. В ней появилась цель, и бремя достижения этой цели было мне тягостно и в то же время вожделенно. Целыми ночами я лежал рядом с Уллой и смотрел в ее тонкое и резкое лицо. И сердце мое разрывало небывалая нежность, и душила меня острая горечь злого предчувствия. Немые зорницы, как вспышки ослепительного страха, полосовали в окне квадратный лоскут неба, пролетали с шорохом короткие дожди, тяжело вздыхали на улице старые тополя, и я слышал, как нервные рывки ветра сдирали с них листья и гнали по асфальту с бумажным шуршанием. На переломе ночи становилось холодно. Я заползал под одеяло, прижимался теснее к Уле и начинал тонко, прозрачно дремать, угревшись от прикосновения к ее теплой спине, округлой мягкой попке, к гладким длинным ногам ее, которые она подворачивала под себя. Она даже с просонья не отталкивала меня, ледяного уличного утопленника, покрытого гусиной кожей озноба, поворачивалась ко мне, не просыпаясь, клала свои ласковые ладони на мое лицо, а ноги зажимала шелковистыми бедрами. И сквозь текучую просень неверного колышущегося сна мне казалось, что круглая неглубокая дырочка ее пупка соединена со мной живой пуповиной, что ее тепло ощутимо перетекает в меня, что мы одно существо. Мне продолжал сниться давний сон обо мне, еще не родившемся. Во сне я надеялся, что не будет утра, что не настанет света. Я не хотел думать ни о Михоэлсе, ни о Крутованове, ни о всей нашей мерзкой жизни. Мне мнилось, что мы с Улой где-то в избушке, в глухом заброшенном лесу, вокруг на сотни верст ни живой души. Мне не нужна больше литература. Не интересны книги. Мне противны люди. Я не хочу всего этого. Мне нужно, чтобы мы были одни. И это была ловушка в тайной заданности моего дремотного оцепенения, потому что короткая небывалая радость покоя обрывалась ужасом. Ула пропотала. Я всхрапывал, удушенный каждый раз этим кошмаром, открывал глаза, и никогда за все годы наши не бывала она мне желаннее и слаже. Я дотрагивался до тебя, и руки мои тряслись от твоей близости и моего огромного напряжения. Я погружался в твой жаркий сладостный мир, как в омут, микрокосм. Что толок я своим пестом в горячей бархатности твоего лона, себя, время или свою жизнь? Ревел на форсаже мотор, обезумевшего от скорости моськи, взвизгивали испуганно на поворотах баллоны. Я и сейчас мчался по Минскому шоссе, ничего не видя перед собой. Что-то случилось с Улой. Не знаю что, не могу объяснить, но что-то с ней произошло. Как будто у нее появился другой мужчина, и она жалеет меня, не решаясь бросить. Но это не мужчина, я уверен. Я знаю наверняка. На обочине торчал огромный плакат. «Скорость ограничена и контролируется вертолетами и радарами». Я нажал сильнее акселератор и обогнал тяжелый трейлер. Да все вранье. И это вранье. Никакие вертолеты здесь не летают. И радары не работают. Неподалеку от городков прячутся хитрые гаишники на обочинах и вымогают трешки у зазевавшихся шоферов. Вот тебе и все радары. А мне надо быстрее в Минск. В этот сумасшедший август в Уле вдруг заметно обозначились черты, которые я никогда не замечал раньше. Невероятная возбудимость, которая вдруг сменялась почти обморочным равнодушием ко всему. Как человек, собравшийся на вокзал и обнаруживший вдруг, что его часы давно стоят. Нежно, любимая, близкая, я вижу, что ты незаметно уходишь от меня. Перед поворотом на Рузу заправил на бензоколонке машину и рванул дальше по пустынному шоссе. Справа и слева мелькали занесенные на каменные постаменты самолеты и танки, одинаковые, равнодушные памятники чужим страданиям. Те, кто ставил эти фабричные памятники, не убивался сердцем о тех, кто лежал под ними. Он выполнял мероприятия по увековечению памяти павших героев. Павшие герои, вы такие же безымянные и забытые, как те, кого убили в Минске, и чьи зыбкие несуществующие следы я надеюсь разыскать. Я корыстный следопыт. Я хочу умом сыскать истину, чтобы сердцем вернуть себе правду. Ула попросила меня пойти с ней в синагогу. Я очень удивился, но согласился. «Зачем это тебе?» — спросил я только. «Мне нужно», — коротко ответила Ула. Не было праздника, и службы никакой не было. Несколько старых евреев бесшумно сновали в полутемном храме. Здесь было прохладно и неторжественно. Ула строго сказала: «Подожди меня здесь». И пошла куда-то. Я стоял, привалившись к гладкой каменной стене, рассеянно рассматривал аскетически суровое убранство синагоги, воздетые к небу семисвечи их священного светильника, тяжелые деревянные лавки, похожие в неверных квадратах верхнего серого света на таинственные лари, согбенные ряды букв на стенных надписях, сомкнутые треугольники Давидовых щитов. Откуда-то сбоку появился цивильного вида человек. Он был разительно не похож своей осанкой и роговыми очками, начальственным экстерьером на тихих, старых, замшелых, с опущенными головами людей, обитавшихся в синагоге. Не громко, но очень резко, со скрипучей твердостью командирского голоса он гаркнул что-то по-еврейски, и все, находившиеся в его поле зрения, изменили свой первоначальный, зачем-то намеченный маршрут, и суетливо семеня непослушными старыми ногами побежали по углам, как тусклые бурые мыши. Синагогальный командир пожевал строго губами, повернулся ко мне в полоборота, и я увидел в неярком отсвете косого луча на его щеке круглую коричневую родинку, из которой рос пучок рыжеватых волос, длинных, словно хиповый ус. И по этой родинке с длинным пучком волос, похожих на ненормальный ус, неуместно проросший из середины щеки, я сразу вспомнил его. Эх, жалко, что я не пошел по Панькиным стопам. Из меня со временем получился бы подходящий шпион. Я ведь могу узнать в синагоге человека, которого видел незапамятно давно. Я был еще ребенком. Я видел его у папаньки в кабинете. И домой он пару раз к нам приходил, еще в Вильнюсе. Мое детское воображение так поразило этот сумасшедший ус на щеке, что я запомнил даже его фамилию — Михайлов. Он давал мне не сильно подергать за ус на щеке и на папанькины насмешки смущенно отвечал: «Это мой талисман, его нельзя сбривать, удача пропадет». Наверное, моему папаньке была зачем-то очень нужна удача Михайлова, иначе, ну, я-то хорошо знаю его нрав, обязательно приказал бы сбрить этот удивительный ус на щеке. Михайлов был старший лейтенант. Это я помню наверняка. Разбирать звездочки на погонах я умел еще до школы. Видно, странная удача вела хозяина удивительного бородавочного уса на щеке, коли он столько лет спустя командовал старыми евреями в синагоге. Он шел вдоль стены мимо меня, и, пропустив его на шаг вперед, я из озорства сказал тихо и отчетливо: «Старший лейтенант Михайлов». Он не вздрогнул. Его просто понесло чуть в сторону, как автомобиль с неисправными тормозами, но плавно остановился и голову поворачивал медленно налево, чтобы успеть рассмотреть мое отражение в полированной мраморной стене. Потом взглянул на меня в упор и твердо сказал: «Моя фамилия Михайлович. Кто вы такой?» «Я Алексей Епанчин. Помните, я вас дергал за ус? Давно это было». За стеклами очков вокруг глаз у него была темная морщинистая кожа, будто опалившаяся от долгого яростного полыхания буравивших меня зрачков. Глазницы были велики для раскаленных глаз, подозрительно рассматривавших меня из глубоких нор в этом крепком сухом черепе. «Не знаю никакого Епанчина», — влепил он, как резолюцию отпечатал, «и никогда усов не носил, ни давно, ни сейчас». И в яростном блеске притаившихся в провале коричнево-черных его зрачков мелькнуло торжество и презрение. Он носил свой бородавочный ус как приманку для дураков. Все рассматривали это диковинное украшение, а он тем временем из бездонных колодцев выгоревших глазниц успевал разглядеть тебя всего. Он был уже не Михайлов, а Михайлович, и, наверное, не старший лейтенант. Он был на службе и всем своим видом демонстрировал мне, что я своими дурацкими шутками и нелепыми воспоминаниями чуть не расколол его в нелегалке. Он повернулся, чтобы уходить, но все-таки задержался и сказал мне: «А вам здесь, молодой человек, явно нечего делать. Это все-таки храм Божий. Надо уважать чувства верующих». И пошел. Улла похлопала меня сзади по плечу, спросила встревоженно: «Ты о чем с ним говорил?» «Ни о чем», — засмеялся я. «Это рабе, староста синагоги. Его здесь все боятся». «Неплохого выбрали себе старосту евреи», — захохотал я откровенно. «Его не выбирают. Его назначает совет по религии». «Ну, это крепкий религиозный боец. Он раньше у моего папаньки служил». Улла скривилась, как от мучительной боли, пробормотала сквозь зубы: «Как метастазы всюду проросли». Мы вышли на улицу, сели в моську, я потихоньку тронулся с места. Взглянув в обзорное зеркальце, я увидел наведенную мне в затылок двустволку выжженных глазниц в черном чехле роговых очков. Я мчался по шоссе, и железно-масляный гул мотора, упругое бухтение резиновых колес по серой ленте асфальта, свист ветра в боковом окне убаюкивал меня. Мне не хотелось спать, это была дрема в отчетливой яви. Я чувствовал свое движение. Этот бешеный гон по узкому шоссе требовал такого внимания, что я невольно отключался от всех тех дум, событий и волнений, что перетурсучили мою жизнь в минувший грозовой душный август. Я резал носы попутным грузовикам. Отшатывала мой валкий москвич встречная воздушная волна от беззвучно и страшно надвигающихся грузовиков международных перевозок. Я проскакивал в узкие щели. Обгонял, и в этом бесцельном ралли, где на финише меня ждали только тени умерших, я надеялся найти успокоение и отдых от неутомимого мучителя, неустанного моего погонщика страха. Во мне зрела уверенность, что я теряю Улу. Как я могу удержать ее? Что я могу предложить ей? Я хотел, чтобы скорость вырвала меня из воспоминаний. Мелькали, изматывали душу своей безнадежной, красновато-глинистой пустотой сиротские поля. На этой трассе нет жилья, на сотни километров нет буфета, лишь машинный раззор, шоферская суета и мат, горклый бензиновый смрад на редких колонках. Нет жилья, нет людей, только стрелки боковых указателей: до деревни столько-то, до города столько-то, Они все в стороне. Я мчался по стратегической магистрали. На ней нет городов, деревень, людей. Они в стороне. Люди вообще в стороне от стратегических путей. Всех своих людей я оставил позади. Обычные неведомые мне люди, почему-то навек застрявшие в своих деревнях в стороне от магистрали, они по боку, впереди, тени. Я уехал из своей квартиры, объятый счастьем, огромным и пугающим, как пожар. В этом разлагающемся жилище, уже отмеченном печатью распада и разрухи, обреченном на расплыв и расплев, где все было тлен, гниль, прель, в нем пышно заполыхал мираж душевного успокоения и надежды. Нинка на третий день работы загуляла, загудела, пропила всю выручку за проданные эскимо и вафельные стаканчики и больше уже на работу не выходила и была довольна. «Раньше жила и сейчас проживу», — весело сказала она мне. «Иван Людвигович Луба ходит на службу. Как всякая революция, это событие повергло их семью в голод, хаос и внутреннюю вражду. Его жена Соня не успевает купить продуктов, не умеет жарить котлет, некому следить за тем, чтобы девочки вовремя расстегивали кальсонные пуговицы и вышибали гаммы из рассохшегося пиандроса. Все недовольны, но, как при каждой революции, они надеются на временность этих трудностей, которые, я не сомневаюсь, не кончатся никогда». Довбенштейнам разрешили выезд. Измученные старческими немощами, ошалевшие от волнения, бесконечных хлопот, неисчислимых запретов, они с животной методичностью выполняли все строжайшие предписания по оформлению отъезда. И вид у них был людей задерганных и замученных насмерть, и не радовались они вслух не только из опасений проявить свою нелояльность к бывшей строгой родине. Михаил Маркович шепнул мне в коридоре коротко, тихо, затравленно: «Алёшенька, у меня нет сил больше жить». Когда я уходил из дома, приехал грузовик забирать на таможню вещи Довбенштейнам. К ним привязался с ножом к горлу Евстигнеев. Он требовал, чтобы они по пути захватили в комиссионный магазин его ореховый сервант. Довбенштейны испуганно отказывались, слабо возражая, что мебельный комиссионный магазин совсем не по пути, а грузчики и так матерятся, сердятся и грозятся уехать. Но главным образом они боялись, что Агнесса вернется от своей сестры раньше, чем они покинут пределы нашей отчизны и объявят их сообщниками Евстигнеева. Дело в том, что за время отдыха Агнессы наш стукач-общественник сорвался с постромков, загулял и запил. Если бы в этот тягостно-душный август я был занят не своими делами, а писал полицейский роман, то передо мной была бы готовая модель поведения ждущего возмездия растратчика. Не найдя спрятанных облигаций, Евстигнеев пропил оставленные ему женой деньги, потом он стал выносить из дома и продавать вещи, сердце его теснил ужас неминуемой страшной расправы, но хмельной боевитый ум склерозно подскрипывал: «За 8 бед один ответ». Теперь он дошел до распродажи мебели. Он кричал на испуганных Довбенштейнов. Он требовал отгрузки своего серванта, доказывая, что они не подохнут, если переплатят грузчикам за доставку в магазин его серванта лишнюю десятку. «Вам все равно здесь уже деньги ни к чему», — доказывал он трясущимися от страха старикам, которые находили в себе силы сопротивляться только в предвидении еще большего страха перед Агнессой. Увидев меня, он притих немного, но все-таки сказал искренне: «Жаль, конечно, что вас выпускают. В лагеря бы вас лучше, изменников». И мне назидательно сказал: «Запомни, Алексей Захарыч, все они предатели. Жид крещеный, что конь леченый, что вор прощеный». Я мчался по шоссе, пустынной военной магистрали какой-то удивительной стратегии, вслушивался в яростный клёкот поршней, дробный гул клапанов, смотрел на стрелки указателей съездов к далеким деревням, живущих по боку людей, и в памяти отслаивались грустные названия поселений, безрадостно живущих обитателей: Осинторф, Шимонайха, Новоэкономическое, Застенки. Через 20 километров Минск, там тени.